Глава 13. Еще до завтрака у Любы побывал лечащий врач. Разговор был недлинным. Врач спросил: «Ну как? Мы все-таки настаиваем на операции». Люба поставила условия. «У мамы больные ноги. Прийти сюда она не может. Мне надо обязательно повидаться с ней. Можно ее привести сюда?» Врач нахмурил брови, нехотя согласился, пообещал машину. Но Люба отказалась, надеясь на приезд Кости. Он должен быть с минуты на минуту. Он привезет маму. А что, если он не приедет? Не захочет увидеть ее в таком состоянии? Он пришел в белом халате, накинутом поверх черного костюма. «Чудной ты в этой одежде!» — усмехнулась Люба. «Вроде доктора». Костя подсел к ней, пожал руку, погладил по голове. «Ну, как ты у меня?» Больная женщина, лежащая на крайней кровати, вышла. Люба мысленно повторила: «Ты у меня». Какие хорошие слова. И вслух пожаловалась: «Неважно, Костенька». Она придирчиво всматривалась в Костю, как он отнесется к сказанному. «Предстоит операция». На лице Кости та же заботливость, нежность, в глазах любовь, ни тени сомнений, настороженности. «Вот останусь калекой». В Косте и теперь ничего не изменилось. Он наклонился к ней, поцеловал в губы. Выпрямившись, покраснел. «Знаю, все знаю. Раз надо, соглашайся». Он посмотрел ей прямо в глаза, просительно и настойчиво. «Ты мне нужна, понимаешь? Ты какая бы ни была. Я же стану инвалидом». Она уже плакала, не стесняясь. Костя взял ее руки. «Ну при чем тут инвалидность? Что ты все о ней твердишь?» Его пальцы сжали крепче ее руки. «Не обманывает». Вспомнился ночной разговор с самой собой. Она пожалела Костю и себя. «Не отвернешься после?» «Ты о чем это?» Было видно, что Костя мучается от бессилия доказать ей настоящие свои чувства. «Я из больницы возьму тебя прямо к нам». И в его глазах светилась такая радость, что Люба снова вспрянула духом. «И в ЗАГС поедем?» — спросила она. Костя оживился. «Ну, конечно, глупышка ты моя. Когда захочешь?» «Тогда после, когда из больницы выпишусь. Ладно?» Люба приподнялась. «Костенька, я так тебя люблю». Она обняла его и поцеловала. «А теперь я тебя очень прошу, привези ко мне маму. Ты знаешь, ей самой ко мне не прийти». Аня вошла в палату, где когда-то лежал Сергей. Теперь его койку занимал Олег. В палате Светлана. Она почти каждый день после занятий в институте прибегает сюда. «Мама, у тебя такой измученный вид, что страшно смотреть». Замечание дочери Аня пропустила мимо ушей. «Как там Люба и ее мама?» «Пока ничего хорошего», — угрюмо отозвалась Света. Аня устала, присела на табурет около Олега. «Ну что, Олежка, пока операцию отложим. Не могу. Боюсь». Доктор жаловался больному. «Не могу. Потерпи». «Пожалуйста, Анна Ивановна, сколько угодно», — согласился Олег. «Я ведь все понимаю. Я подожду». «Ты когда домой, мама?» «Собралась, иду. Светлана встала. Я провожу тебя, пойдем. Одну не отпущу. Сидя в спецмашине, Аня старалась убедить себя в том, что она излишне болезненно принимает горести свои и своих детей, что это в конце концов не укроется от Сергея. Он вынудит признаться ее во всем, и может случиться еще одна беда. Я превращаюсь в профессионального лжеца. Я как вор прячусь от глаза Сергея, прячу от него свои думы, свою внутреннюю боль, хотя мне очень тяжело. Очень. Вот и сегодня надо играть снова, изображать спокойствие в день сплошных тревог, волнений, переживаний. Сергей следит, как багровеет закат, сгущается, темнеют краски, и перебирает в памяти то, что видел на предприятии общества. Он с нетерпением ждет Аню или детей, чтобы поделиться своими впечатлениями. Закат погас, стемнело. Он включает свет, становится светло, и у него теплеет на душе. Сколько лет восход и закат не трогали его. Ночь и день отличались лишь сном да бодрствованием. А теперь щелкает выключателем, необходимо, видит раскрашенные предметы. Одно никуда не годится. Время, нудно ползущее время. Ждешь, ждешь, взглянешь на часы, прошли минуты. Ходишь по квартире, слушаешь озвученные книги, что-нибудь записываешь, а стрелки часов стоят на месте. Скорее бы кто-нибудь пришел. Прислушиваясь к шумам на лестничной клетке, просит он. Шаги. Сергей навостряет уши. Шаги Ани. Какие-то вялые, медлительные. Устает. «Добрый вечер, Анюта!» — возликовал он. «Наконец-то появилась живая душа, которой я могу похвастать!» Он помог жене снять пальто, пододвинул ей домашние туфли. «Итак, с твоего разрешения, я побывал в городе на предприятии. Посмотреть бы тебе самой!» И вдруг осекся. Аня была неузнаваемой. Ее глаза были потухшими, отрешенными, застывшими. Губы кривились, не то пробуя улыбнуться, не то чтобы сдержать рвущееся рыдание. «Тебе плохо? Ты заболела, Анюта?» «Ничего, Сережа». Ее голос потерял свою обычную звонкость. Говорила она глухо. «Ты устала. Понимаю. Прости, отдохни. Потом доскажу. Есть хочешь? Я мигом накормлю тебя. Ужин ждет, угощать некого. И дети потерялись, и ты не знаешь, где они». От еды Аня отказалась. А про детей пришлось сочинять небылицы. Костя дежурит, там и спит. Электростанцию готовят к запуску, а Светлана ночует у Лагашевых. Галина заболела. Когда холод сталкивается с теплом, в природе неизбежна буря. А когда безмятежная радость столкнется с горем, с безутешным горем, тоже буря. Сергей услышал всхлипывание, насторожился, потом вышел в прихожую и почувствовал, как у него каменеет тело. Из комнаты Ани вырывался сдавленный плач. Впервые Аня плакала так мучительно и безысходно.